Игорь Зайцев. Заяц. Игорь был самым старшим из нас. Ему исполнилось целых 13 лет. У него дома было книг больше всех. Он рассказывал нам про разные страны и приключения. Мечтал поехать в Китай. Жил он с дедом и бабкой. Отец и мать на фронте. Когда-то они были агрономами. А теперь отец Игоря артиллерист, а мать радистка. Письма он получал часто, настоящие военные письма, треугольники. Некоторые он читал нам. «Вчера в нашу часть приехала монгольская делегация», — читал Игорь письма от мамы. «Чудно! Они все на одно лицо. Привезли в подарок 3 вагона живых овец и вагон смешных маленьких монгольских лошадок. Мне подарили меховую безрукавку, и теперь мне не холодно. Опять очень близко стреляют. Опять будем отступать. Только ты, сынок, не думай, что мы будем отступать долго. Просто это нужно, чтобы выровнять линию фронта. Скоро погоним фашистов обратно. И до Берлина». Игорь гордо смотрел на нас. «Видали, какая у меня мама?» И весь он был какой-то серьезный, молчаливый. Казался нам необыкновенно умным. Уважали и старались никогда не спорить. Он знал все на свете. У него была настоящая коллекция марок, 100 штук. Не то, что у меня. 5 штук все одинаковые, с рабочим и колхозницей. Игорь был и ростом выше нас, и нос у него больше всех, и лоб больше всех. Короткая стрижка ежиком делала его еще взрослее. Мишка предложил Игорю должность начальника штаба. Все согласились. Игорь теперь все время пропадает в штабе. Это он придумал торжественную клятву. Защищать родину, не щадя жизни своей, клянемся. Бить врага без пощады, клянемся. Не предавать и не сдаваться, клянемся.